Я пускаю движок и держу курс на киностудию. Я думаю о ремонте машины, о том, увижу ли кинозвезду Марину Осипову. Думаю, что, в принципе, не так все и плохо складывается. Диплом, считай, в кармане. А значит, есть вероятность перебраться в ответственные секретари, коли принять всерьез обещание главного. Стихи? Дойдет и до них. Раскручусь вот маленько. Впереди ведь целая жизнь. Ну ладно, половина ее. Все равно поживем. Главное, без меланхолии. Утрясется, заживет, успеется. Жаль только, что жизнь у меня какая-то бессюжетная. У всех, кого ни возьми, сюжетная. А у меня вот. Марина Осипова. Ненависть, годливость и разочарование. Вот чувство, с какими я покидаю киностудию. Секрет моих удачных проб теперь не секрет. Оказывается, дальновидный режиссер сумел разглядеть в актрисе Марине Осиповой перспективный образ своей новой любовницы. Подобные производственные отношения как в искусстве, так и вне его оригинальны. Но мне от того не легче. Противно до холодной судороги. Хам! Мерзкая по брови заросшая обезьяна с узким лобиком, одетая цивилизацией и связями в красивые зарубежные тряпки, кое-что уяснившая в плане внешних приличий, кое в чем чудом поднаторевшая и после всего этого стремящаяся урвать банан пожирнее, повкусней и чтоб не подавиться. Напрямик, естественно, сказано ничего не было, все на намеках, а в глубине маленьких скользких глазок отчетливо видны жадность, масляная похоть, подлая свирепая хитрица. Марина? Передо мной автор сценария. Как его? Володя. Этот симпатичнее, внешне, по крайней мере. Мужчина, во всяком случае, не просто мужского полу. Лицо грубоватое, резко очерченное, но красивое. Глаза прозрачно злые, тоскливы, запойно усталые, но честные глаза. «Вот эта растерзанная машина», — продолжает он низким надрывным чуть голосом, — «в состоянии доставить вас куда только потребуется. Кстати, может, по чашечке кофе за знакомство? Есть тут поблизости ресторанчик?» Поскольку расположен ресторанчик на отшибе, а день пока лишь на переломе к вечеру, мы оказываемся среди пустыни белых скатертей. Официантка, приметив мое лицо, является немедленно, светясь доброжелательностью и готовностью всяческой. Официанты почему-то любят артистов. Очевидно, в наших профессиях много общего. «Поесть», — говорит Володя, и тут же косой взгляд его срезает мои возражения. «Кофе. И что у вас, портвейн-глинтвейн? Ясно. Бутылку шампанского». Официантка, понимающе улыбаясь, скрывается. «Но я не пью. Сегодня спектакль, уверяю я. Но он просто и дружески накрывает мою руку своей, перебивая. Ты, кажется, подзадержалась у режиссера? И что же сказала тебе эта пантера?» «Ну, уладим», — рубит он воздух ребром ладони. «Лукаво недоумевать. Глупо. Спасибо». Мы пьем шампанское. Я мигом косею и предлагаю тост. За фильм. «За тебя», — смеется он тоскливыми глазами. «За фильм мне неудобно, даже перед собой. Я ведь», — усмехается легонько, — «поэт. Стихами неизвестный, возможно, никчемный, потому как кто поэт, копеечной сатиркой не грешит, но все-таки, имеющий определенные поползновения к творчеству, а не к халтуре, занимаюсь коей. За тебя». Он поднимает бокал, в резной хрустальной грани дрожит фиолетовый зайчик. «А чем творчество отличается от халтуры?» — вопрошаю я. Люблю риторические вопросы. Порой на них получаешь удивительный ответ, как правило, от умных, но случается и от дураков тоже. «Творчество?» — вздыхает Володя в раздумье. «Это самоутверждение через самопознание. И еще желание продлить жизнь. Ну, зацепиться в ней на подольше. А халтура, она без сверхзадач. Нет?» Да, улыбаюсь я, не слишком, впрочем, и вдумываясь в его слова. Мне хмельно и приятно. Я отдыхаю. Редко встречаются мне люди, с кем отдыхаешь вот так, бездумно и весело. Приятный парень, не зануда, дерганный только. Что-то его грызет. Но такие слабы и ненадежны лишь перед судом себя самого, а у других уверенности не занимают. Зато с кем угодно уверенностью этой поделится. Мы сидим, болтая о пустяках, покуда не замечаю, что ресторан битком, музыка серебряным дождем гремит с эстрады, в окне синяя тушь, и до спектакля полчаса. Спектакль! Ахую я. Обсчитайте нас, пожалуйста, мило шутит Володя с официанткой, и мы опрометью вылетаем к машине. Жигули срываются с места так, что меня вдавливает в сиденье, смотрю на спидометр, что-то около сотни в час, и это в гололед. Несколько раз чудится, что авария неминуема. Мы ныряем в умопомрачительные по узости просветы между грузовиками, машину заносит на поворотах, и я подмечаю, как кое-кто из прохожих при взгляде на нас покручивает пальцем около виска. Однако не могу сказать ни слова, хотя и следовало бы. Когда до театра остается один квартал, а до спектакля еще 15 минут, набираюсь духа, робко советуя. Время есть, может, потише? И тут же милицейский свисток. Машина бита, водитель навеселе, нарушение явное. Он поворачивает ко мне ковбойское озорное лицо. Так что проигнорируем. Тут есть проездик. Прямо к театру с тыла. Устроит? Меня устроит все, лишь бы благополучно. Мы скрываемся в извилистом переулке, но сзади взвывает сирена, в спину упирается свет фар, и властный голос гремит из динамика. Водитель автомобиля номер 0532. Я мертвею от страха. С детства боюсь милиции, даже когда сталкиваюсь с ней по вопросам прописки, и то не по себе. А тут ощущаю себя пойманной рецидивисткой, не меньше. «Уйдем», — говорит Вова беспечно и стонет от досады. Переулок пересечен канавой. Свет фар сзади приближается, становясь нестерпимым. «Ну вот что», — гася фонари, — решает он, — «сейчас у тебя будет разминка перед спектаклем». «Мини-сценка. Мы влюбленные, понимаешь?» Он обнимает меня, я машинально его, и мы целуемся. Расплывчато в зеркальце я вижу остановившуюся рядом машину, фигуру милиционера, пригнувшись, вглядывающегося в салон. Фигура стоит, смущенно переминаясь, затем слышится шум мотора, и машина ГАИ отруливает назад, уезжая. Мы целуемся. Теперь я уже понимаю, что мы целуемся. И самое ужасное, сознаю, что в поцелуе партнера по мини-сценке что-то уж очень мало от театрального. Я вырываюсь, говорю какие-то слова, и с диким кавардаком мыслей в голове бегу к театру. Одна мысль, правда, достаточно отчетлива и безумна. Он мне нравится. И это, по-моему, совершенно ни к чему. Игорь Егоров. С маман я договорился сердечно и четко. 100 рублей в месяц на жратву и стирку я даю, остальное мое. Та, простодушно ориентируясь на мою зарплату, просила вдвое меньше, но я проявил благородство, так что родители остались довольны. И папаня, расчувствовавшись, что ли, сказал, что как ударник в состоянии купить списанную из такси «Волгу» и считает, что победу мне пора сменить на более приличный и современный аппарат. Я не протестовал. Единственное, родителей смущавшее, мой новый гардероб, приобретенный через порочные связи Михаила. Гардероб включал в себя джинсы Ли, замшевый лапсердак, 3 рубахи явно капиталистического производства и также сундук типа «Президент». Откуда и что, и на какие средства я отмалчивался, хотя честнейший папаша, опутанный подозрениями, порывался прочесть мне нотацию. Но не удалось. Я пребывал в режиме крайней занятости и домой прикатывал где-то за полночь.